Я наблюдала за их перепалкой, а сама внимательно следила за конвертом, кочующим из рук в руки. Пустой? Конверт? Марки приклеивают на конверты. «Дайте-ка мне!» Он тут же оказался у меня. Я не стала заглядывать внутрь, как это делали все. Вместо этого я пригляделась к самому конверту. Обыкновенный, самый что ни на есть. «Холмс!» Никита заглянул через мое плечо. «Бинго!» — воскликнула я, глядя на красную марку стоимостью 5 копеек. Это была действительно она, марка Котельнического уезда. О да, она и в самом деле существует. Сергей Григорьевич будет вне себя от счастья. Значит, он исчез в никуда и совершенно ни с чем? Туда ему и дорога, весомо заметил Геннадий. Эпилог. Я медленно выпорхнула из своей раскрашенной девятки. Поймала пару удивленных взглядов, в ответ на которые только криво усмехнулась. Я знала, какой она производит эффект, особенно если стоять настолько близко, что можно прочесть надписи. Но дело было не только в ней. Сегодня я выглядела, если не на 20 миллионов долларов, то на парочку точно. А вместе с машиной мы выглядели так же комично, как подруги Людмилы в плюшевых халатах и вечернем макияже. Никита лично принял участие в моей маленькой вендетте, когда понял, что и почему я затеяла. Даже слишком активное участие, я бы сказала. Слишком уж заинтересованно он к этому отнесся. Я вспомнила несколько бесконечных часов, проведенных в жарких спорах и бесконечных переодеваниях в душных кабинках. В смысле, первые 2 часа я пыталась спорить с Никитой, потом бросила это неблагодарное дело. Впоследствии я отомстила ему, затащив в отдел мужской одежды. Но мои надежды не оправдались, потому что он переносил бесконечные переодевания даже не стойко, а почти с удовольствием. Ко всему прочему совершенству в Никите обнаружилась необъяснимая страсть к трате денег. Он был неутомим и неумолим. Весь мой наряд полностью состоял из вещей, выбранных им. Ни одну из выбранных мной он мне надеть не позволил. Он даже помогал мне одеваться на сегодняшнюю встречу, беспрестанно хихикая и сетуя на то, что не увидит лица Кири. Я усмехнулась. Никита на мгновение забыл, что имеет дело со мной, самым крутым детективом по эту сторону океана. Итак, сейчас я стояла перед зданием, в котором коротал свои бесконечные дни мой близкий друг, брат, почти сестра, Кирьянов Владимир Сергеевич, попросту Киря, подполковник милиции. Человек, позволивший себе шутку, ответ на которую, я надеюсь, не ожидал получить так быстро. Я недобро улыбнулась своим мыслям, оставив без внимания пару сальных шуточек, брошенных в мой адрес. Каблуки в 10 сантиметров высоко держали меня над землей и в сочетании с моим ростом позволяли мне на все смотреть свысока. Я медленно и почти эротично подплыла к двери, которую услужливо передо мной распахнули. До кабинета Кири я добралась почти без приключений, если не считать ими непрекращающееся посвистывание и постоянно сами собой распахивающиеся двери. К этому легко привыкнуть. Кирьянов сидел за своим столом и вдумчиво перелистывал какое-то дело. Я бесцеремонно уселась на его стол, выставив на его обозрение свои немыслимо длинные ноги в узкой темно-серой юбке по колено с очень высоким разрезом. В ней даже мои, очень близкие к идеалу ноги, еле помещались. Смотрелось сногсшибательно. Кремовое пальто распахнулось, открывая прекрасный вид спереди. Сегодня я была в сексуальном деловом костюме, хотя деловым его можно было назвать с большой натяжкой. Я подождала, пока тонкий аромат моих духов заполнил небольшой кабинет, потом тихонько кашлянула. Я такие не люблю, но доводы Никиты мне показались весомыми, и я согласилась просто потому, что очень трудно было с ним спорить, когда он застегивал на мне одежду. «Я ему не завидую, Холмс. Когда ты в таком игривом настроении, мне хочется спрятаться на кухне!» Раздался в моем ухе голос Никиты. «Повернись немного, мне ничего не видно!» Я хихикнула. Похоже, общение со мной его портит. Я чуть заметно повернула плечами, при этом сменив ракурс съемки. «О чем это я?» «Да о том, что когда Никита расстроился, что не увидит лица Кири, я, добрая душа, предложила ему поиграть в шпионов. Не стоит рассказывать, с каким восторгом он принял эту затею. Но на подготовку данной операции у нас ушло почти 2 дня. Я пришла к выводу, что мальчишки никогда не вырастают. Сейчас он сидел в своей машине, стоящей позади моей, и внимательно смотрел по ноутбуку трансляцию фильма «Месть Татьяны Ивановой». Микрокамера была спрятана в большую декоративную пуговицу на моем пиджаке и исправно снимала то, что находилось на уровне моей груди и ниже. Поэтому пришлось надевать высокие каблуки и садиться на стол. Еще у Никиты был передатчик, с помощью которого он мог говорить со мной, и я уже не раз пожалела, что дала его. «Кирьянов, ты зазнался в конец?» — произнесла я, когда он не отреагировал на мое тактичное покашливание. «Таня?» — Киря поднял голову, смерил меня недоверчивым взглядом. «Ты в образе, что ли, старушка?» «Нет, дорогой, я в порыве благодарности. Ощути себя звездой моей благосклонности!» Киря хмыкнул. «Холмс, ты просто нечто!» — воскликнул Никита слишком громко. Я тряхнула головой. «Сори, молчу!» «Привет работникам невидимого фронта!» — продекламировала я и улыбнулась. «Привет, детка! Как дела? Потрясно выглядишь!» «Неплохо! У меня проблема, Кирьянов!» Он в ответ внимательно на меня посмотрел. Потом еще раз, но уже недоверчиво. «Дело еще не закрыто? Чем я могу помочь?» «Не надо нам помогать!» Никита, наверное, подпрыгивал на месте от удовольствия.